Глава 61. Драга. «Подожди», — остановил меня Кир. «Сейчас подключится. Давай», — дал отмашку на то, чтобы я принял вызов от Балиева. 3 дня назад прошли похороны моего тестя. Прогнозы оказались верны. Старик дотянул только до свадьбы дочки и почти сразу же ушел. Думал, что отдал ее в надежные руки. А я, как последняя тварь, готовился к тому, чтобы уйти от нее. Последние недели я практически все время работал с юристами, подготавливая бумаги. Кидать девочку я не хотел, поэтому оставил ей весь бизнес ее отца, а себе забрал лишь те схемы, с которыми ей не нужно иметь ничего общего, при этом отчисляя ей щедрый процент от сделок. Имущество и все прочее также оставалось с ней, а я забирал главное — территорию и те каналы поставок, что находились до этого под Балиевым-старшим. Настораживало лишь одно — после смерти отца Марьям казалась слишком спокойной. Не было ни слез, ни истерик. И я постоянно ждал, что рванет. В первые дни после свадьбы она не оставляла попыток затащить меня в постель, даже несмотря на то, что мы с ней обсудили весь расклад, который появится перед нами после смерти ее отца. Я пообещал во всем ее поддерживать и обеспечить защитой, но мужем для нее быть не мог, потому что не способен хранить верность одной женщине. Про Есению не сказал ни слова. А сохранив наследство отца, Марьям будет иметь шанс встретить хорошего парня, который будет любить ее, а не папино влияние. Притих и Рустам. Мои люди доносили о тайных встречах его сторонников, выясняя, что именно задумал мерзавец. Мы готовились к войне и попыткам отжать территорию силой. Я знал, что Балиев ищет мое слабое место, собираясь воздействовать хитростью. Осознавал и то, что очень скоро он отыщет куклу. Пусть я и уверен в Алме и остальных наших людях, но хотел перестраховаться и отправить свою женщину подальше от надвигающегося пиздеца. И это я мог поручить лишь одному человеку — своему зятю. Кирилл руководил охранным агентством, предоставляя лучших безопасников в стране. И пусть мы не были особенно близки со сводной сестрой, но держали связь. И на днях Кир должен был приехать, чтобы спрятать Есению за границей. Но произошло то, чего я так сильно боялся. «Ну, здравствуй, дорогой родственник!» — слышу в трубке мерзкий голос Рустама. «Как племянница моя поживает? Счастлива ли? Всем довольна?» «С Марьям все в порядке. Чего ты хочешь?» Меня нервировали все эти расшаркивания. «Поговорить?» — растягивал он слова, будто не торопился никуда. «О чем?» «Не терпится перейти к делу», — усмехнулся он. «Уважаю, но то, что девочку нашу обижаешь, конечно, не красит тебя, Драга. Ах, не красит». «С каких пор тебя стало заботить благополучие племянницы? Не ты ли планировал убрать ее с дороги после смерти брата?» В динамике повисла тишина, а затем послышался хриплый смех. «Что ты? Никогда и ни за что я не смог бы так поступить со своей кровью. Негоже сочинять такие легенды про серьезных людей». Из меня вырвался смешок. «Нихуя, Рустам! Ты за то влияние, что было у твоего брата, пошел бы против отца родного, потому что ты завистливая и трусливая сука. Только и можешь что из-под тишка гадить. Ты же перехватывал грузы брата». «Притормози, барон», — мгновенно изменилась его интонация. «А то ведь у меня твоя девочка», — вздохнул он шумно. «И что бабы в тебе находят? Вот и это туда же. Я думал, что она гораздо умнее твоих подстилок, но оказалась абсолютно такой же». «Выдвигай условия, Рустам». У меня кровь стыла в жилах при мысли о том, что он мог сделать с моей женщиной. «Мне нужна территория брата. Отойди в сторону по-хорошему». «Считаешь, что тебе позволят подмять под себя юг? Не смеши, Рустам, у тебя кишка тонка». «Я все сказал», — говорит он твердо. «Завтра жду отказ от бизнеса брата и все детали по сделкам. Иначе твоя девочка узнает, что значит спать не с теми мужчинами. Тронешь ее хоть пальцем, и ты труп. Делай, как сказано, и все с ней будет в порядке». Сбросил он вызов. Я слушал короткие гудки и не мог нормально дышать от страха за куклу. Записал. «Да, готово», — проговорил Кир. «Теперь посмотрим, кто кого переиграет. Осталось воплотить задуманное в реальность и вытащить Есению из плена».